Навык рунолог активировал сохранившуюся руну щит. Время действия – 1 час. Длительность зависит от количества энергии. Я быстро взглянул на показатель энергии. Ее оставалось примерно треть. В этот момент раздался очередной выстрел. Снова почувствовал сильный пинок, только уже на уровне живота, словно от удара бейсбольной битой, а энергия скакнула почти до минимума. Еще один выстрел я не выдержу, пронеслось в голове. Не теряя ни секунды, я достал из инвентаря энергоядра. Система выдала стандартный запрос. Применить? Да нет, я мысленно выкрикнул. Да, полоска энергии тут же восстановилась до максимума, и я почувствовал прилив сил. Виктор смотрел на меня с нескрываемым удивлением, но пистолет продолжал держать направленным точно в голову. Уголок его рта дернулся в подобие усмешки. «Смотрю, ты уже и с рунами познакомился», — сказал он с некой долей уважения в голосе. «Знаешь, это совсем не клеится с тем рассказом, в котором ты говорил, что очнулся из комы, пролежавшей в ней 10 лет». Он сделал шаг вперед, не опуская оружия. В его глазах читалось что-то среднее между любопытством и жаждой крови. Не так-то просто найти рунолога, который сможет запечатлеть руну в артефакте, чтоб передать ее на тело. Он снова выстрелил в меня, даже не меняя выражения лица. Пуля ударилась о щит, вызвав волну вибраций, прошедшую через все мое тело. Полоска энергии скатилась на четверть. Судя по всему, моя энергия и есть тот ресурс, который питает защитный барьер. Когда она закончится, щит падет, и следующая пуля уже не встретит препятствий. Понимая, что он таким образом все равно убьет меня, истощив ресурс щита, я достал свой пистолет. Плечо болело, рука дрожала, но выхода не было. «Знаешь, в эту игру можно играть вдвоем», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Виктор мгновенно среагировал, я еще только подымал пистолет, договаривая слова, перекатом ушел в сторону, спрятавшись за толстым стволом дерева, и оттуда снова выстрелил в меня. Пуля чиркнула по щиту, оставив на нем искры и отняв еще часть энергии. Я не хотел его убивать, но и пропускать выстрел за выстрелом тоже был не намерен. Значит, нужно уходить, и как можно быстрее. Развернувшись, я рыбкой прыгнул за ближайшее дерево, перекатился по траве и, поднявшись, начал зигзагами удаляться. «И куда ты ломанулся?» — крикнул Виктор, и его голос эхом разнесся по лесу. «Я найду тебя, Глеб. Сдохнешь уставшим, оно тебе надо». Еще один выстрел настиг меня. Пуля ударилась о щит где-то в районе лопатки. Энергия упала практически до нуля. Мне пришлось снова достать и активировать энергоядра, чтобы пополнить запас. У меня осталось не так много ядер. Если Виктор продолжит преследование, я быстро останусь без защиты. Что делать? Бежать дальше, надеясь оторваться, попытаться спрятаться, или развернуться и закончить этот бой? Пока я лихорадочно размышлял, продолжая двигаться между деревьями, откуда-то справа раздался треск веток. Инстинктивно я направил пистолет туда, готовый стрелять. Но вместо Виктора из кустов выскочил какой-то зверь, то ли волк, то ли одичавшая собака. В его глазах была та же чернильная пустота, как у зомби, а шерсть была всклокочена и местами отсутствовала, обнажая почерневшую кожу. Система мгновенно отреагировала. Зараженный хищник, уровень, зеленый. Тварь зарычала, обнажая ряды острых, неестественно длинных клыков, из пасти капала пенистая слюна. Я замер, не зная, что хуже, Виктор с пистолетом или это создание. Существо принюхалось, взгляд его остановился на мне, и в следующий момент оно прыгнуло. Глава 17. Я выстрелил почти не целясь. Пуля попала твари прямо в грудь, но это ее не остановило. Она приземлилась в метре от меня, готовясь к новому прыжку. Я сделал еще два выстрела, один в голову, другой в шею. Существо дернулось, издало странный хрипящий звук и рухнуло на землю, дергая лапами. Получен опыт, но радоваться было рано. Выстрелы или урчание зомби-волка наверняка услышал Виктор, и теперь он знал, где меня искать. К тому же, звуки борьбы могли привлечь других хищников. Нужно было срочно уходить. По какой-то привычке, хотя откуда она успела взяться, я потянулся за лутом, и, наверное, это была одна из глупейших ошибок в моей недолгой жизни в системе. Трофей всегда манит, словно маяк моряка в шторм, и я не исключение из этого правила. Ведь каждый предмет – это шанс выжить. Стоило мне подобрать банку тушенки и энергоядро, как я услышал за спиной характерный металлический щелчок. Звук, который ни с чем не спутаешь, как взводится курок. Реакция тела опередила сознание. Мышцы сработали на инстинктах. Резко повернувшись, Я поймал очередную пулю в грудь. Щит отработал на ура, вспыхнув легким сиянием в точке удара, но полоска энергии в интерфейсе просела сразу на четверть. Виктор стоял в 10 шагах от меня, с холодной улыбкой на лице. Его глаза смотрели без всякого выражения. Ни ненависти, ни злорадства, просто работа. Вторая пуля прилетела в голову прежде, чем я успел среагировать. Щит снова сработал, поглощая урон, но полоска энергии теперь просела уже до середины. Еще 2-3 выстрела, и я труп. Ничего личного, процедил Виктор, делая шаг вперед. Просто таких, как ты, нужно уничтожать. Я видел, как ствол его пистолета смотрит мне прямо в глаза. Железное дуло казалось размером с тоннель метро. Палец Виктора плавно нажимал на спусковой крючок, и я был готов к очередному выстрелу, мысленно прощаясь с жизнью. Даже странно, никакого страха, только глухая досада. Глупо умереть из-за банки тушенки. Но вдруг произошло то, о чем я даже и подумать не мог. Точно такой же хищник, которого только что я завалил, только с синим ореолом, возник словно из ниоткуда. Он прыгнул на Виктора в одном стремительном движении, словно размытым пятном в воздухе. Я даже не успел моргнуть, как зверь сжал свою мощную челюсть на шее наемника. Хрустнули позвонки. Одним движением хищник свернул Виктору голову, будто откручивал крышку от бутылки. Тело наемника обмякло, безвольно повисло в смертельной хватке чудовища, а затем рухнуло на землю кучей тряпья. Я замер, не веря своим глазам. Синий ореол вокруг зверя пульсировал, будто в такт с сердцебиением. Система услужливо вывела характеристики. Мутировавший хищник. Следующее мгновение растянулось в вечность. Хищник повернул ко мне свою массивную голову. Его глаза встретились с моими. В них не было ни злобы, ни голода, лишь холодный расчет, словно у разумного существа. Миг, и он уже был возле меня. Я даже не понял, прыгнул он или как-то переместился, словно пространство между нами схлопнулось, и зверь просто оказался рядом, нарушая все законы физики. Все, что я успел сделать, выставить руку в защитном жесте, в которую тварь тут же впилась зубами. Клыки длиной с мой палец проткнули бы плоть насквозь, если бы не щит. Барьер пока держал, но полоска энергии в интерфейсе стремительно поползла вниз. Сжимающие мою руку челюсти высасывали ее с каждой секундой. Хищник рычал и тряс головой, как собака с игрушкой, пытаясь прокусить щит. Его когти скребли по земле, оставляя глубокие борозды на земле. Мощь этой твари была за гранью понимания. Я ощущал каждый импульс его челюсти через энергетический барьер. Если щит падет, он перегрызет ее вместе с костью за секунду. Я лихорадочно соображал. Энергия спустится быстрее, чем я успею выстрелить и пробить его толстую шкуру. Нужен другой план. Забросив пистолет в инвентарь одним движением мысли, я тут же материализовал в свободной руке энергоядро, которое только что подобрал. Сфера теннисный мяч пульсировала в моей ладони. Активировал поглощение, выбрав «Да». Ядро вспыхнуло и начало растворяться, вливая свою энергию в меня и мой щит. Полоска медленно, но верно пополз вверх. Хищник, словно почувствовав неладное, удвоил усилия. Его глаза, казалось, вытягивали душу, а челюсти сжались сильнее. Мощь укуса была такой, что я слышал скрежет его зубов. В следующую секунду, не дожидаясь полной зарядки щита, я снова достал из инвентаря пистолет. Ствол уперся прямо между глаз твари. Всадил несколько пуль хищнику в голову, один выстрел за другим. Тварь обмякла, челюсти разжались, и она начала медленно оседать на землю. Через мгновение хищник стал растворяться в воздухе, становясь полупрозрачным. Не осталось ни трупа, ни крови, только легкое свечение, которая тоже вскоре исчезла. Странно, но никаких рун на теле хищника не было. На бирюзовых были, а на синем нет. А может, это те были какие-то уникальные. Еще одна загадка в копилку. Подняв лут, я стал обладателем 3 энергоядер, антидотом, парой банок консерв и небольшим кристаллом. Нет, без навыков. Такой мне уже попадался. Только тот был зеленый, а этот синий. Повернувшись снова к Виктору, я застыл в молчаливом недоумении. Прям не верилось, что тварь смогла к нему подобраться. Все-таки он казался настолько опытным, настолько погрузившимся в эту реальность, что такое просто не укладывалось в голове. И вот теперь он лежит здесь, неподвижный, с застывшим удивлением на лице. «Что-что, о смерти твоей я не хотел», — сказал я тихо, словно он мог услышать. Оглядывая тело, я увидел, что в руке у него зажат пистолет, тот самый, из которого он палил по мне. Разжав его окоченевшие пальцы, странно, но они уже успели стать холодными. Я достал пистолет и забросил к себе в инвентарь. Полупрозрачное окно моментально среагировало. Получен предмет, пистолет ПМ. Что интересно, тело Виктора не становилось полупрозрачным, как это происходило с зомби. И то, что было в его инвентаре, не высыпалось на землю сверкающей кучей лута. В общем-то, не факт, что что-то выпадало из тех ребят, что умерли во дворе. Хотя, честно говоря, было бы интересно посмотреть, что у него там есть. Тут же сам себя одернул за эти мысли. Мародерство – последнее дело. Но такова жизнь, тем более сейчас, когда каждый патрон на счету, а любая аптечка может спасти жизнь. Прикинув, что лучше убраться с этого места подальше, все-таки звук выстрелов от пистолета Виктора не зря привлек этих тварей. А раз пришли эти, то могут явиться и другие, покрупнее. Я снова взглянул на тело Виктора. «Покойся с миром», – произнес я, хотя сомневался, что в этом мире кто-то вообще мог обрести покой. Я пошел в ту же сторону, куда мы шли до этого, а по дороге стал размышлять, а действительно ли теперь, получив напоследок ту информацию от Виктора, мне нужно к кочевникам. Если он узнал правду обо мне, то и остальные могут узнать. Эта мысль заставила меня остановиться прямо посреди леса. Я еще раз обдумал, куда же мне теперь идти. Идея пришла практически сразу. Виктор меня вспоминал достаточно долго, почти сутки. Значит, те, кто мог помнить меня из сообщения системы, тоже смогут меня узнать. Но с учетом того, что я проснулся после комы не так давно, щетина только проклюнулась. Соответственно, через неделю или две уже появится борода, да и волосы отрастут. Значит, уже буду не таким узнаваемым. Вывод напрашивался сам собой. Нужно где-то провести это время, желательно оставшись живым. И не просто выжить, а стать сильнее, прокачать характеристики, найти лучшие снаряжения. Я посмотрел на свое плечо. К удивлению, рана уже не кровоточила, но при этом выносливость слегка просела и поравнялась с энергией. Странно, ведь обычно выносливость восстанавливалась быстрее. Видимо, повреждение было серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Открыв инвентарь, я достал энергоядро и активировал процесс впитывания. Оно растворилось в моей ладони, превращаясь в сияющую пыль, которая впиталась в кожу. Мгновенно восстановилась до максимума энергия, а потом начала подниматься и выносливость, которая до этого продолжала медленно падать. Наблюдая за показателями, я заметил интересную закономерность. Рана на плече прямо на глазах затягивалась, причем процесс ускорился, когда шкала выносливости переполнилась. Ага, значит, если полоска выносливости полная, и в это время подпитывать себя, то регенерация идет гораздо быстрее. Это хорошее наблюдение, пробормотал я вслух, делая мысленную пометку. Но самое интересное я заметил, когда боль в плече полностью утихла. Там, где пуля вошла в тело, теперь виднелся странный символ, руна щита, выступающая над кожей, словно рельефный шрам с голубоватым свечением. Я осторожно коснулся символа пальцами. Руна была теплая и слегка вибрировала в такт сердцебиению. Система тут же отреагировала. Активная руна. Щит. Да уж, система, усмехнулся я, ты полна сюрпризов. Я двинулся вперед, стараясь держаться в тени деревьев. Не хватало еще привлечь лишнего внимания. Некоторое время я двигался в полном тишине, прислушиваясь к каждому шороху. Чуть изменив свой вектор движения, чтоб не идти строго на север, как хотел Виктор, я пошел дальше. Прикинул, что не стоит все-таки пока встречаться с группами людей, а если случайно наткнусь, постараюсь избежать контакта. В одиночку безопаснее, по крайней мере, для такого серого, как я. Шагая по пыльной дороге, я размышлял насчет навыка рунолог. Система выдала его мне как утешительный приз, но, возможно, это не так уж плохо. Вспомнил, что из скопированных рун у меня имеется бездна, та самая, что спасла меня от зомби, когда я только очнулся в той бетонной коробке. Приложил руку к запястью и постарался представить схематический рисунок ямы. Система тут же выдала сообщение. На каждом уровне развития возможно использование одновременно только одной руны на себе. Заменить руну щита на руну бездны. Взгляд завис над виртуальной кнопкой подтверждения. Очень, конечно, хотелось испробовать эту способность. Создавать провалы под ногами врагов было заманчиво. Но я прикинул, что лучше передвигаться по незнакомой местности, имея на себе щит, чем быть готовым незваного гостя провалить в бездну. К тому же, помнил, руна бездны имела перезарядку целую минуту. За это время даже самый завалящий зомби успеет меня разорвать. А для незваных гостей у меня имелся глок и почти 400 пуль, добытых в червоточине. Я мысленно нажал «нет» и продолжил путь, попутно переваривая новую информацию. Что же получается? Сейчас я могу применить только одну руну на себе. Ну что ж, и это неплохо. А что будет, когда я стану зеленым? Уже можно будет применить две руны одновременно? Если это так, то перспективы очень хорошие. Я тут же достал из инвентаря синий кристалл, который выпал из синего хищника. Применить кристалл? Да нет, я мысленно нажал «да» и тут же почувствовал прилив сил. Тепло разлилось по телу от макушки до кончиков пальцев, мышцы на мгновение напряглись, а затем расслабились. Дышать стало легче, словно с груди сняли невидимый груз. Но качественного скачка не произошло, я по-прежнему оставался серым, лишь полоска опыта дрогнула чуть сильнее, чем при убийстве зомбаков. Черт, выругался я вслух, пиная камень на дороге. Это ж сколько мне еще так качаться, чтоб перейти на следующий уровень? Ответ последовал сам собой, когда я вспомнил слова Сани о том, как долго он набирал силу. Саня был неодаренный, обычный, как и я, и он был только зеленый, и это за 10 лет. Серега и Виктор были бирюзовые, это чуть выше, чем зеленый, но даже не синий. А с учетом, скажем так, профессии Виктора, наемник он, по его словам, выполнял задания с повышенной сложностью, это наводило на мысли, что переход на следующий уровень – это целое событие, которое еще нужно достичь не одним годом убийств зомби. Совсем не радужная перспектива. Быть в этом мире в самом низу эволюции, когда вокруг бродит твари всех цветов радуги, готовые сожрать тебя при первой возможности. Я продолжал двигаться по слегка заметной тропинке через лес. Он, кстати, начал редеть, деревья уже не были такими густыми, как до этого. Уже виднелись поляны, то одна, то другая, словно прорехи в зеленом полотне. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь кроны, рисовали на земле причудливые узоры из теней. Выйдя в очередной раз на поляну, я обратил внимание на то, что на небе начинают собираться тучи, причем цвет их был какой-то странный. Вроде бы как грозовые тучи, но в них присутствовала какая-то сине-зеленая дымка, словно кто-то смешал в небесной палитре краски не из этого мира. Они закручивались спиралями, образуя воронку прямо над моей головой. Такого я еще не видел. Только этого не хватало, пробормотал я, глядя на угрожающее небо. Мокнуть под дождем, который, судя по всему, скоро начнется, мне катастрофически не хотелось. Я ускорил шаг, перейдя на легкую трусцу. Нужно найти хоть какое-то укрытие. А буквально через 20 минут, как будто кто-то на небе открутил душ, полило так сильно, что я прям увидел, как капли сплошной массой летят с неба и вот-вот должны были коснуться деревьев, которые были надо мной, а потом уже и меня. Каждая капля, казалось, светилась изнутри тем же странным сине-зеленым свечением, что и тучи. Я заозирался, ища дерево пораскидистее, чтобы под ним спрятаться, но тут произошло то, чего я абсолютно не ожидал. Когда первые капли упали на меня, система выдала сообщение красными мигающими буквами. Внимание! Аномальное погодное явление. Кислотный дождь. Трава и кусты, которых было в достатке вокруг меня, шипели от капель, которые попадали на живые листья. Растения буквально растворялись на глазах, оставляя после себя дымящиеся проплешины. Птиц, которые щебетали все время, пока я шел по лесу, не было ни видно, ни слышно. Они, вероятно, заранее почуяли опасность и попрятались. Причем это случилось за несколько минут до дождя, а я только сейчас обратил на это внимание. Как же я радовался в этот момент от осознания, что у меня есть щит, и как же удручало то, что с каждой каплей полоса энергии подрагивала и слегка уменьшалась. Индикатор медленно, но неумолимо полз вниз. Если так пойдет дальше, то щит истощится минут через 10-15, а потом. Я не знал, насколько долго будет этот дождь, но вывод оставался один: нужно срочно найти укрытие. И я побежал, сколько было сил, побежал, пригибаясь и стараясь держаться под самыми густыми кронами деревьев. Впрочем, даже они не спасали полностью. Капли проникали сквозь листву, оставляя за собой дымящиеся дыры, словно прожженные сигаретами. Земля под ногами превращалась в скользкую кашу. Несколько раз я едва не упал, поскользнувшись на размокшей почве. Дыхание сбивалось, в боку начало колоть. Индикатор выносливости упал до половины, а энергия щита – до опасно низкого уровня. Через пару минут мне пришлось поглощать очередное энергоядро, потому что и выносливость просела, и полоса энергии скатилась чуть ли не в самый низ. Дождь и не собирался прекращаться. Наоборот, он усиливался, превращаясь в настоящий ливень из кислоты. Достав из инвентаря энергоядра, я сжал его в ладони, активируя. Оно засветилось, превращаясь в сияющую пыль, которая впиталась в кожу. Мгновенно ощутил прилив сил, шкалы энергии и выносливости заполнились до максимума, и я продолжал бежать. Легкие горели, мышцы ныли, но останавливаться было нельзя. Кислотный дождь усиливался, капли становились крупнее, а их воздействие – агрессивнее. Теперь каждая капля, попадавшая на щит, отнимала больше энергии. За почти час бега мне пришлось поглотить еще 4 энергоядра. Причем выносливость с энергией садились практически синхронно. Видимо, интенсивность дождя влияла на скорость расхода энергии для щита. Еще полчаса такого бега у меня энергоядер не хватит, мрачно подумал я, проверяя инвентарь. Оставалось всего 2 штуки. Если укрытия не найду в ближайшее время, придется испытать на себе, каково это, купаться в кислоте. Но тут я заметил впереди какой-то карьер. Старый, заброшенный, с осыпавшимися стенами и заржавевшей техникой. А в одной из стен виднелся какой-то вход, как будто бы в пещеру. Темный зев в скале выглядел одновременно пугающе и спасительно. Ну, вариантов нет, решил я, направляясь прямо к нему. На всем ходу я влетел в пещеру, радуясь уже тому, что капли кислотного дождя больше не барабанит по щиту. Первое, что я увидел в этой пещере, заставило меня похолодеть. Бирюзовое свечение и черные глаза, которые изучали меня с холодным, расчетливым интересом. Глава 18. В следующую секунду меня как будто тараном снесло, да еще и приложило об стену, так что чуть дух не вылетел. Полоска энергии тут же просела больше, чем наполовину. Зомби, который, скорее всего, тоже пережидал кислотный дождь в этой пещере, не давал мне опомниться. Он набросился сверху и начал бить меня своими полуразложившимися руками, пытаясь всячески укусить. Конечно, щит ему это не давал сделать, но энергия стремительно приближалась к опасной отметке. Удары сыпались один за другим. Каждый толчок отдавался болью во всем теле, каждый рывок зомби отнимал драгоценные капли моей энергии. Перед глазами плясали алые точки, индикатор критического состояния. Уперевшись в плечи твари, я попытался оттолкнуть ее, но тело зомби, словно налитое свинцом, не поддавалось. Его гнилостное дыхание обжигало лицо. Потрескавшиеся губы обнажали почерневшие зубы, которые щелкали в опасной близости от моего горла. Дрянь была сильнее, чем я мог себе представить. В отчаянии я достал из инвентаря спасительную круглую форму. Энергетическое ядро. Последнее, что у меня оставалось. Быстро впитал его, почувствовав, как по телу разливается живительная энергия, полоска дрогнула и поползла вверх, постепенно восстанавливаясь. Перехватив пистолет, я наблюдал за тем, как зомби все еще пытается вгрызться мне в тело. Его челюсти клацали в сантиметрах от моей шеи, скользя по щиту. Пальцы с обломанными ногтями впивались в плечи. Я несколько раз выстрелил практически в упор ему в голову. Каждый выстрел сопровождался характерным глухим звуком попадания и разлетающимися брызгами того, что когда-то было мозгом живого человека. Тело обмякло, придавив меня. Оно было неестественно тяжелым, словно набитое мокрым песком. Я чувствовал, как эта тяжесть выдавливает из меня остатки воздуха. Но буквально через несколько секунд стало легче. Тело зомби начало меняться, оно стало полупрозрачным и невесомым, с некоторым свечением внутри. Ну конечно же, лут. Кое-как встав на ноги, я поднял выпавшие предметы. Мышцы отзывались болью на каждое движение, но находка того стоила. Там было 3 энергоядра, настоящее сокровище, с учетом, что у меня их не осталось. Еще и банка тушенки, макароны, галеты, бутылка с водой. Джекпот, блин. Ну и отлично. Сытный вечер мне гарантирован, пробормотал я, оглядывая пещеру. Это не было логовом зомби или местом, где он мог жить и обитать. Нет, тварь, как и я, просто искала укрытие от смертоносного кислотного дождя. Стены пещеры слегка отбрасывали свет, проникающий снаружи. Аккуратно выглянув из пещеры, я увидел, что дождь пока и не собирался прекращаться. Тяжелые капли с шипением падали на землю, оставляя после себя дымящиеся следы. Небо затянуло свинцовыми тучами, настолько плотными, что казалось, будто наступила ночь, хотя сейчас было только чуть за середину дня. Вариантов, кроме как переждать дождь в пещере, не было. Придется быть постоянно начеку, Мало ли какая еще тварь захочет здесь найти убежище. Еще раз оглядев пещеру, мне в голову пришла мысль. Я активировал навык рунолога, посмотрел на сохраненную руну бездны. Прижав ладонь к запястью, я нажал на изображение пропасти. Перед глазами замерцал вопрос. Заменить руну щита на руну бездны? Да нет, да, выбрал я, и полоска энергии моргнула, уменьшившись примерно на треть. Ну, это было не страшно, должно хватить. Я выбрал навык и сосредоточил свое зрение за несколько метров перед входом в пещеру. Тут же сработал навык, и кусок земли диаметром почти 3 метра просто ушел под землю, образовав идеальную круглую яму с отвесными стенами. Ну что ж, не так-то просто будет теперь добраться ко мне в пещеру, удовлетворенно проговорил я, разглядывая результат своей работы. По крайней мере, ближайший час я в относительной безопасности. И все же, на всякий случай, я снова активировал навык рунолога, сменив бездну на щит. При этом полоска энергии прыгнула почти на минимум. Ничего, восстановится, пробормотал я, усаживаясь подальше от входа и доставая небольшой складный нож. Я решил не тратить время зря и перекусить. Вскрыв банку тушенки, я с наслаждением вдохнул аромат мяса, зачерпнул немного ножом и попробовал. Вкус был божественным. Пока я ел, снаружи усилился ветер. Кислотные капли теперь били о землю с такой силой, что создавали своеобразную мелодию, жуткую симфонию постапокалипсиса. Дождь бил по камням, шипел на металлических обломках каких-то конструкций вдалеке и создавал плотную завесу, через которую практически ничего не было видно. Я прислонился спиной к шершавой стене пещеры и прикрыл глаза. Полоса энергии медленно, но верно ползла вверх. Я решил дать себе немного времени на восстановление. Отдых – это то, что мне сейчас было нужно, а бездна давала хоть и не полное, но ощущение безопасности. В голове мелькали обрывки мыслей о том, что ждет меня дальше. Ловушка ямы не будет держаться вечно. Руна бездны – временное решение. Скоро придется двигаться дальше, искать более надежное убежище, добывать ресурсы, сражаться, снова выживать, может найти людей, место, где можно будет чувствовать себя в безопасности. Внезапно снаружи раздался странный звук, что-то среднее между рычанием и шипением. Я напрягся, сжимая в руке пистолет. Энергия едва заполнилась на треть. Звук повторился, теперь ближе к обрыву, созданному моим навыком. Что-то приближалось, и, судя по всему, оно было голодно. Я тихо поднялся и занял позицию у стены, откуда был хорошо виден вход в пещеру. Шипение стало громче, а затем я услышал звук осыпающейся земли. Кто-то или что-то опознало опасность в созданной мною преграды. Судя по звукам, существо было крупнее обычного зомби. Возможно, какой-то зверь или что-то похуже. В сумраке дождя я еще не видел, кто подходит к пещере, но аура уже светилась синим. Я, недолго думая, наставил пистолет прямо на ауру и выпустил несколько пуль. В шуме дождя хлопки, приглушенные глушителем, практически не были слышны. Судя по тому, что тварь заметалась, мои выстрелы не нанесли ей существенного урона. А еще спустя мгновение я увидел стремительное движение. Зомби перепрыгивал яму, созданную навыком бездны. Его тело, казалось, на секунду зависло в воздухе, разрывая пелену кислотного дождя. Капли шипели на его полуразложившейся коже. Но ему, похоже, было все равно. Время словно замедлилось. Я видел каждую деталь. Растянутые в оскале почерневшие губы, обнажающие пожелтевшие зубы, рваную и прожженную дождем одежду, некогда бывшую, возможно, военной формой, сочащуюся из-под нее темную жидкость, которую язык не поворачивался назвать кровью. И самое главное, глаза. Они, казалось, поглощали все живое. Лучшего момента и быть не могло. Когда тварь была в высшей точке прыжка, я высадил штук 5 пуль точно в голову зомбаку. Отдача от каждого выстрела отдавалась в руке, но я удерживал пистолет твердо, не позволяя стволу отклониться ни на миллиметр. Каждая пуля находила свою цель с пугающей точностью. Он упал возле меня, но, к моему удивлению, не умер, а тут же начал вставать. Движения были резкими, дерганными, словно у него сбилась координация. Он явно был оглушен. Тут он поднял голову и глаза впились в меня. На мгновение мне показалось, что в них мелькнуло что-то похожее на разум. Но это не могло быть правдой, зомби не думают, они просто убивают. Не дожидаясь развития событий, я раз за разом стрелял в его голову. Патроны в обойме заканчивались, но я не мог позволить себе остановиться. Синяя аура вокруг твари пульсировала, становясь то ярче, то тусклее с каждым выстрелом. Я видел, что пули отскакивают от черепа, оставляя после себя лишь небольшие вмятины. Это было невозможно. Обычные зомби умирали от одного-двух выстрелов в голову, но этот был другим. Тварь рывками приближалась, и я мог чувствовать исходящий от нее запах, смесь гнили и чего-то еще, чему я не мог дать название. Но какая-то из пуль все-таки или попала в ту же точку, в которую я попал до этого, или же сама по себе пробила его голову. Раздался звук, похожий на треск ломающейся ветки, и в центре лба зомби появилась дыра, и тварь, не успев добраться до меня каких-то полметра, а я уже практически вжался в стену, отступая, рухнула. Ее тело содрогнулось несколько раз, словно через него пропустили электрический ток, а затем обмякло. Синее свечение потухло, как выключенная лампочка, и буквально сразу зомби начал растворяться, становясь полупрозрачным. «Да, с такими гостями даже покушать спокойно нельзя», – пробормотал я, пытаясь унять дрожь в руках. Сердце колотилось как сумасшедшее, адреналин зашкаливал. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Это была не самая приятная встреча. Еще секунда, и тварь добралась бы до меня. А судя по тому, что пули не так уж ей были страшны, шансов у меня было бы немного. Подняв лут, я осмотрел добычу. Помимо стандартного набора еды и четырех энергоядер, что само по себе было неплохим уловом, я стал обладателем небольшого синего кристалла. Он был размером примерно с фалангу большого пальца, со слабо пульсирующим внутри синим светом. Я вгляделся в него, перед глазами замерцал интерфейс, но система выдала лишь скупое описание. Кристалл усиления, никаких навыков, никаких дополнительных свойств. Ну хоть что-то, подумал я, аккуратно убирая кристалл в инвентарь. Вернувшись, где я сидел до этого, я открыл еще одну банку тушенки и стал ее есть слегка дрожащими руками. Все-таки за такой насыщенный день хотелось есть как не в себя. Организм требовал восполнения потраченной энергии. Снаружи по-прежнему лил кислотный дождь, барабаня по камням и создавая странную, почти гипнотическую мелодию. Я смотрел на вход в пещеру, где все еще виднелась созданная мной яма, и думал о том, что если один зомби смог ее перепрыгнуть, то и другие смогут. Это убежище уже не казалось таким надежным. Я проверил шкалу энергии, она все еще была меньше половины, но медленно полз вверх. Хорошо, что я не стал тратить энергоядра во время боя. Теперь у меня их было 7. С их помощью я мог бы восстановить энергию для еще нескольких использований руны бездны, чтобы создать дополнительную защиту. Я задумчиво крутил в руках пустую банку из-под тушенки. Встреча с синим зомби заставила меня переоценить ситуацию. Если таких тварей здесь много, то моих боеприпасов надолго не хватит. Нужно было искать более надежное укрытие или, по крайней мере, запастись более мощным оружием. Но, допустим, я наткнусь на червоточину, соваться в нее в одиночку, смерти подобно. Нужен напарник, а лучше группа. Но с этим мне как-то катастрофически не везло. Дождь, казалось, немного ослаб. Может быть, скоро он прекратится, и я смогу продолжить путь, но куда, что за день такой выдался, подумал я, закрывая глаза, но не позволяя себе расслабиться полностью. Возвращаясь мысленно к моменту, когда я высадил почти всю обойму из глока в синюю тварь, и ей практически ничего не было, хотя в глоке пули и так 9-19, я вспомнил, что из червоточины прихватил один калаш. Тут же полез в инвентарь, да вот он, лежит в отдельной ячейке. Достал, красивый, новый, в полном обвесе. Матовый металл тускло блеснул в полумраке пещеры, цевье удобно легло в ладонь. Перед глазами на мгновение промелькнуло что-то воспоминание, как будто руки уже держали это оружие сотни, тысячи раз. Жаль, что без коллиматора, как тогда сказал Саня. Фраза эхом отозвалась в памяти, и я невольно провел пальцами по планке пикатинни, где должен был крепиться коллиматор. Чувство утраты, словно чего-то не хватает. Странно. Вставил рожок. Характерный щелчок при соединении вызвал волну удовлетворения. Приклад идеально лег на плечо, словно был создан специально для меня. Прицельная планка, спусковой крючок, предохранитель, все ощущалось естественно, как продолжение тела. Ну что ж, патронов я набрал тоже достаточно, да и от первых двух ребят, которые погибли во дворе, пару пачек осталось. Рожков было всего 3. Я стал методично их набивать, выложив патроны на небольшой плоский камень рядом с собой. Металлу негромко позвякивало металлу, а пещера эхом отражала этот звук, создавая странную, почти гипнотическую мелодию. Патрон за патроном исчезали в магазине. Я набил 3 рожка, методично укладывая каждый патрон на место. Затем то же самое сделал с обоймами для Глока. С каждым заряженным магазином чувство защищенности возрастало. «Ну что ж, отлично», – пробормотал я, закончив подготовку оружия. Полоска энергии уже восстановилась практически на максимум. Выглянув наружу, я заметил, что дождь уже закончился. Кислотные лужи достаточно быстро исчезали, то ли испарялись, то ли впитывались, но процесс их исчезновения был очень быстрым. Капли кислоты стекали по камням, оставляя после себя причудливые узоры, словно природа играла в абстракционизм своими смертоносными красками. Воздух снаружи был насыщен странными запахами, смесь озона, химии чего-то органического, гниющего. Но, по крайней мере, легкие уже не обжигало при каждом вдохе, как во время дождя. В моменте, когда закидывал калаш в инвентарь, наткнулся взглядом на ячейку, в которой лежал синий кристалл. Он мягко пульсировал, словно живое сердце, заключенное в минеральную оболочку. При каждом прикосновении мысленным взором к его иконке, я чувствовал легкую вибрацию, исходящую от кристалла. Энергия, заключенная в нем, манила, было желание использовать его прямо сейчас. И тут возникла некая дилемма. Принять сейчас, хоть как-то усилившись, или оставить на какой-то критический момент, такой, как был, допустим, с той синей тварью, когда вдруг понадобится срочно и экстренно восполнять шкалы энергии или выносливости. Кристалл продолжал пульсировать в инвентаре, словно подмигивая. «Используй меня, стань сильнее. Что, если следующая тварь будет еще опаснее?» Соблазн был велик. Думая и так, и этак, перебирая в голове возможные сценарии, я решил все-таки приберечь его на потом. Интуиция подсказывала, что впереди ждут испытания посерьезнее, чем-то, что я уже пережил. Выждав еще какое-то время, чтоб лужи окончательно испарились, я услышал странный скрежет. Меня аж подбросило, в руках тут же очутился калаш, наведенный на вход в пещеру. Палец лег на спусковой крючок, готовый в любой момент отправить пулю навстречу любой угрозе. Мышцы напряглись, пульс участился, зрение обострилось, фокусируясь на источнике звука. Но каково же мое было удивление, когда я увидел, как та бездна, которую я создал, стала пропадать, и на ее месте появилась ровная земля, словно невидимые руки заполняли яму, возвращая ландшафту первоначальный вид. Бездна, созданная навыком, прекратила свое действие, и реальность восстанавливала нарушенный баланс. Я громко выдохнул, сбрасывая напряжение. Этот скрежет был настолько внезапен, что пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Жесть», – прошептал я, опуская оружие. «Ну что ж, раз путь свободен во всех смыслах слова, то нужно двигаться дальше. Скоро должно стемнеть, и до этого времени желательно найти место, где можно было бы безопасно переночевать». Я ускорил шаг, продираясь сквозь подлесок. Голые ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду, словно лес сопротивлялся моему продвижению. Странно, но кислотный дождь уничтожил только листву, а сами деревья остались целыми. Тут система снизошла до объяснений. Природа, благодаря эволюционным изменениям, выработала своеобразный иммунитет. Некоторые растения покрылись защитным слоем, который отталкивал капли, древесина стала более плотной и устойчивой к внешним воздействиям. Создатели системы стремились очистить планету от техногенного мусора, не повреждая экосистему. Вот и подтверждение словам Виктора. Система создана искусственно, невесело подумал я. Глава 19. Я вышел на небольшую прогалину и замер. Впереди виднелось что-то похожее на заброшенную охотничью хижину. Покосившаяся крыша, заросший мхом сруб, но все же, это лучше, чем ночевать посреди леса. Осторожно приблизившись, я толкнул скрипучую дверь. Внутри пахло сыростью и чем-то еще, чем-то определенно знакомым. Да, лекарствами, смесь спирта, нашатыря, йода и перекиси. Запах больницы. На мгновение в голове снова вспыхнул белый шум, словно мозг пытался выудить из глубин памяти что-то важное, связанное с этим запахом. Но воспоминание ускользнуло, оставив лишь смутное чувство тревоги. Я вошел внутрь и осмотрелся. По обстановке было видно, что здесь было как минимум 2 человек, причем один из них, а может и оба, были ранены. Свет от заходящего солнца выхватывал из темноты детали, складывающиеся в тревожную картину недавних событий. В дальнем углу избушки стоял грубо сколоченный стол, заваленный медицинскими принадлежностями. Я подошел ближе, рассматривая предметы, бинты, распакованные аптечки, порванный жгут, местами пятна зеленки и йода, все указывало на экстренное оказание помощи. Кто-то отчаянно боролся за жизнь, свою или чужую. Рядом со столом на полу валялись использованные шприцы и несколько пустых ампул от чего-то, что я не смог опознать. Этикетки на них были размыты и запачканы красно-бурыми отпечатками пальцев. Попытался разобрать надписи, но безуспешно, слишком много грязи и крови. В углу, в ржавом жестяном ведре были кровавые тряпки. Они лежали комом, пропитанные уже подсохшей кровью, и распространяли тот особый металлический запах, который ни с чем не спутаешь. Я проверил свой инвентарь, аптечки были на месте, ресурсы для восстановления здоровья лишними не бывают. Судя по количеству использованного материала, рана у незнакомца была серьезная, возможно, огнестрельная или рваная. Кто нанес ее? Одна из тварей, подобных той синей, что я встретил. Или это был конфликт между людьми? Оба варианта могли быть верными. Рядом с разбросанными бинтами стояли пустые консервные банки, 5 или 6, в скудном свете точно не разглядеть. Незнакомцы, похоже, провели в хижине не один день. Подобрал одну из банок, понюхал, тушенка, на вид не обветренная, значит, кушали недавно. В инвентаре у меня была пара таких же. Посмотрел на пол, там лежал матрас, частично окровавлен, большое бурое пятно в центре и несколько маленьких по краям. На нем явно лежал раненый. Второй матрас, лежащий на топчине у стены, был чист, разве что примятый, там спал кто-то другой. Прикинув, что, судя по всему, здесь какое-то время провели несколько человек, восстанавливаясь после ранений, причем, скорее всего, серьезных, я решил проверить избушку целиком. Старый деревянный шкаф в углу был пуст, если не считать пары рваных тряпок и разбитых банок. Под кроватью нашел пустой магазин от автомата, судя по форме, АТАК-74. Значит, они были вооружены. Пригодится, забросил в инвентарь. Закончив осмотр внутри, вышел на улицу. Уже было достаточно темно, но глаза постепенно привыкали к отсутствию света. Солнце уже почти село, но луна уже вышла, непривычно большая на этом небе, отбрасывая призрачное, холодное сияние на лесную поляну перед хижиной. Различил примятую траву, на которой отчетливо было видно следы двух людей. Они начинались прямо от порога и уходили куда-то вглубь леса. Присев на одно колено, я внимательнее вгляделся в отпечатки следов. Они были так близко друг к другу, что не оставалось сомнения, один из них помогал передвигаться другому. Хромота, ранение ноги, решил немного пройти по их следам. Достав калаш из инвентаря и держа его наготове, двинулся по ним, стараясь ступать бесшумно. Шелест листвы над головой и отдаленный вой каких-то существ в лесу создавали нервную обстановку. Прошел 100 метров по следам. Они петляли между деревьями, порой исчезали, где земля была более утоптана, но затем появлялись снова. Они продолжались дальше, уводя вглубь леса, туда, где деревья стояли так плотно, что даже лунный свет не мог пробиться сквозь их кроны. Я остановился, прислушиваясь. Тишина. Ничего и никого не было слышно. Судя по тому, что у дома трава уже была не такая примятая, как на удалении, я сделал вывод, что люди ушли больше 4 часов назад. Они имели хорошую фору, а преследовать незнакомцев в ночном лесу – не самая разумная затея. Решил вернуться в хижину. Ну что ж, если они здесь пробыли какое-то время и как минимум один из них был серьезно ранен, то и я смогу ночь переночевать здесь. В конце концов, мне нужен был отдых. Зайдя снова в дом, я стал готовиться к ночлегу. Уже практически на ощупь сгреб пропитанный кровью матрас и выставил его в сени. Туда же ушло и ведро с окровавленными тряпками, от которых исходил тяжелый металлический аромат. Сверху в него со стола смел пустые банки из-под консервов, они гулко загремели в ночной тишине, и я на мгновение замер, прислушиваясь. Все никак не привыкну, что нужно контролировать себя, чтоб не создавать лишний шум. Но ничего не изменилось. Лишь ветер шелестел листвой, да какая-то ночная птица изредка кричала вдалеке. Вернувшись к топчину, встряхнул простынь с матраса, который лежал на нем. Не первой свежести, но выбирать не приходилось. Заново перестелил кровать, стараясь не думать о предыдущих обитателях и их судьбе. После этого снова вышел во двор, осмотрелся в поисках чего-нибудь полезного. Обошел хижину по периметру, нашел какое-то еще одно старое ведро без дна, несколько трухлявых досок и моток проволоки, который отправился в мой инвентарь, всегда пригодится. Вернулся внутрь, закрыл на щеколду дверь, а старое ведро подставил так, чтобы если кто-то будет открывать ее, раздастся грохот. Простейшая, но эффективная сигнализация. Дальше, зайдя в комнату, сделал то же самое, второй рубеж обороны. Проверил окна, их было два, оба маленькие, с плотными деревянными ставнями. Закрыл их изнутри, для надежности смотав петли проволокой. Теперь хижина превратилась в маленькую крепость. Не идеальную, но достаточно надежную для одной ночи. Достал из инвентаря свой глок, положил его под подушку. Калаш поставил у изголовья, в случае чего смогу схватить его в долю секунды. Сам же улегся на кровать, чувствуя, как усталость накатывает волнами. События дня: кислотный дождь, пещера, синяя тварь, хижина со следами чужой драмы, все это проносилось перед глазами, смешиваясь в калейдоскоп образов. Проснулся от чувства какого-то беспокойства. Оно накатило внезапно, вырвав из глубин тревожного сна, неясное, но настойчивое ощущение опасности, словно кто-то невидимый провел холодным пальцем по позвоночнику. Некоторое время лежал неподвижно, вслушиваясь в тишину дома. Деревянные стены поскрипывали, откуда-то сверху доносился едва различимый шорох, возможно, мелкие грызуны обустроились на чердаке. Пытался вспомнить, где я уже ощущал это чувство. Оно казалось смутно знакомым, будто отголосок воспоминания, затерявшегося в закоулках памяти. Но так и не сумев определить источник этого ощущения, я поднялся, стараясь не производить лишнего шума. Мышцы отозвались ноющей болью, вследствие вчерашних приключений. Слегка размялся, разминая затекшие конечности. Кровать оказалась не такой уж удобной, как показался вчера. Беспокойство не отпускало, становясь все сильнее. Что-то было не так, и это что-то находилось снаружи. Инстинкты кричали об опасности, а в этом мире игнорировать их было равносильно подписанию собственного смертного приговора. Решил выйти осмотреться. Взял у изголовья калаш, холодный металл оружия действовал успокаивающе. Отодвинул тихонько ведро, стараясь не произвести ни звука. Каждое движение было осторожным, любой шум мог привлечь нежелательное внимание. Перед тем, как открыть дверь, выглянул сквозь щели между досками ставен. Ранний предрассветный сумрак окутывал лес. Серая дымка клубилась между деревьями, придавая им призрачный, нереальный вид. Но ничего особо подозрительного не заметил, лишь обычный лесной пейзаж в утреннем свете. Открыл дверь в сени, петли тихонько скрипнули, звук показался оглушительным в ночной тишине. Потом отодвинул старое ведро, которое стояло перед выходной дверью. Оно протестующе заскрежетало по полу, оставляя за собой тонкую полоску ржавчины. Щеколда на двери поддалась не сразу, видимо, отсырела за ночь. Пришлось приложить усилие, чтобы сдвинуть ее с места. Открыл дверь, держа наготове автомат. Палец лег на спусковой крючок, готовый в любой момент отправить свинцовый привет любому, кто решил бы устроить мне неприятный сюрприз. Открывая дверь, я вдруг услышал уже знакомый мне звук – шлеп. Этот влажный, неприятный звук, который издают конечности при соприкосновении с поверхностью. Звук, который ни с чем не спутаешь, если хоть раз слышал. И тут я вспомнил, откуда было это чувство беспокойства. Тогда еще в больнице, подходя к Т-образному перекрестку, было точно такое же чувство, словно что-то внутри меня отчаянно пыталось предупредить об опасности. Шестое чувство, интуиция или просто часть игровой механики, неважно. Важно то, что оно снова не подвело. Распахнул дверь одним резким движением, держа автомат наготове. В сером предрассветном сумраке я увидел, как серый зомби поднимается с четверенек. Его кожа имела нездоровый пепельно-серый оттенок, местами отслаивалась, обнажая почерневшие мышцы. Пустые глазницы были направлены прямо на меня, а из полуоткрытого рта вырывалось хриплое, утробное рычание. Не раздумывая ни секунды, я выпустил ему пулю в макушку. Отдача автомата отозвалась в плече знакомой болью. Голова зомби дернулась, из пробитого черепа брызнуло что-то темное, почти черное. Тело обмякло и рухнуло на землю, конвульсивно подергиваясь и растворяясь. Но гораздо больше меня беспокоило то, что находилось за поверженным зомби. Там была червоточина, светящаяся зеленым маревом. Она пульсировала, подобно живому существу, испуская странные завихрения энергии, которые, казалось, искажали само пространство вокруг. Червоточина была настолько плотна к дому, что выйти, не попав в нее, я просто не смогу. Она занимала практически все пространства перед входом, оставляя лишь узкую полоску земли слева, слишком узкую, чтобы по ней можно было пройти. Зомби, очевидно, был лишь предвестником большей опасности. Где один, там и целая орда. Я помню этот инкубатор еще по больнице. Быстро подняв лут с поверженного зомби, в котором оказалась лишь пачка галет, жалкая награда за риск, я закрыл дверь, захлопнул щеколду и вернулся в дом. Нужен был другой выход. Пробежался по комнате взглядом в поисках альтернативного пути отступления. Окно. Конечно же, окно. Размотал проволоку со ставни, пальцы слегка тряслись, проволока поддавалась неохотно. Наконец, последний виток поддался, и я распахнул ставню. Окно было узким, типичным для таких лесных избушек, маленькое, чтобы сохранять тепло зимой, но оно должно было позволить мне кое-как выкарабкаться. Переместив автомат в инвентарь, я попробовал протиснуться, плечи едва проходили, пришлось извиваться как змее, чтобы протолкнуть тело через узкий проем. Наконец, с последним рывком, я вывалился наружу, неуклюже приземлившись на влажную от росы траву. Тут же достал автомат и огляделся по сторонам. Никаких признаков опасности, по крайней мере, с этой стороны дома. Это что же получается? Пронеслась мысль в голове. Те, кто здесь находился до меня, были здесь больше 6 дней. Ведь червоточины появляются в местах скопления людей спустя 6 дней, на 7-й. Выходит, эти двое тут были неделю. В любом случае, нужно валить отсюда, подумал я, отряхивая одежду от грязи и листвы. Червоточина могла в любой момент выпустить новых монстров. Медлить было нельзя. Отойдя от избы метров на 50, я резко остановился. Что-то кольнуло в груди, не то предчувствие, не то просто мысль мелькнула. А че, собственно, добру пропадать? Пробормотал я вслух, развернувшись на пятках. Червоточина – ценный ресурс, если уметь с ней обращаться. А я, кажется, начинал понимать ее природу. Решительным шагом направился обратно, на ходу меняя до сих пор висевшую руну щита на руну бездны. В голове уже формировался план. Система отозвалась мгновенно. Навык щит деактивирован. Навык бездна активирован. Вот и хорошо, прошептал я, приближаясь к избе. Обойдя марево червоточины по широкой дуге, я занял позицию так, чтобы было отчетливо видно ее вход. Только собирался активировать бездну, сконцентрировавшись на иконке, как в этот самый момент из червоточины вывалился очередной серый зомби, полуразложившаяся туша, бывшая когда-то человеком. Голова его дернулась в мою сторону, черные глаза уставились прямо на меня. Не дожидаясь, пока тварь сориентируется, я молниеносно активировал навык. Руна вспыхнула зеленым светом на запястье, и под зомби образовалась бездна. Тот, наверное, и понять ничего не успел, если б, конечно, мог мыслить. Вот так вот лучше, удовлетворенно кивнул я, всматриваясь в провал в земле и в полоску опыта, которая дала о себе знать легким подергиванием. Еще каких-то пару лет и моя аура станет зеленой, если выживу, конечно, с иронией подумал я. Развернувшись, я решительным шагом пошел в том направлении, куда изначально собирался идти. Поменял обратно руну бездны на щит, мысленно потянувшись к знакомому символу защиты. При этом шкала энергии спустилась ниже середины, опасный уровень, если вдруг придется драться. Ну ничего, восстановится, подбодрил я сам себя, продолжая путь. Уже доходя до того места, где вчера развернулся, я присел на корточки, внимательно изучая примятую траву и еле заметные следы. Прикинув по следам вектор движения у тех, кто вчера ушел из избы, я направился примерно туда же. Интуиция подсказывала, что я на верном пути. Лес вокруг стоял настороженно тихим. Ни птиц, ни мелких животных, будто все живое попряталось, чувствуя опасность. Только ветер изредка шелестел в кронах деревьев, да потрескивали сухие ветки под моими ногами. Чем дальше я шел, тем хуже различались следы, но местами было видно то примятую траву, то обломанную ветку. Кто-то не особо заботился о маскировке своего пути, либо спешил, либо не ожидал преследования, а может, просто не имел нужных навыков. Энергия медленно, но верно возвращалась. Шкала уже показывала чуть больше половины, а еще через час следы стали уже более явными. Я слегка насторожился, это могло означать, что те, за кем я иду, уже недалеко. Держа наготове калаш, я стал двигаться осторожнее, внимательно осматривая каждый куст, каждое подозрительное место. Возле размашистого дерева, старого дуба с корявыми ветвями, я заметил следы крови на земле. Темные пятна, уже подсохшие, но явно свежие. Медленно подняв голову вверх, Я увидел, что на высоте нескольких метров над землей было сделано на широких ветках что-то по типу лежанки. «Вот же», – прошептал я, – «видать, ребята здесь ночевали». И судя по крови, ночь выдалась неспокойной. Осмотрев лежанку еще раз, я заметил обрывок ткани, зацепившийся за сучок, темно-зеленый, похожий на армейский камуфляж. Я пошел дальше в том же направлении, теперь уже более уверенно. Буквально минут через 20 услышал отдаленную стрельбу. Нечастую, но тем не менее достаточно интенсивную. Звуки выстрелов разносились по лесу, отражаясь от деревьев и создавая обманчивое эхо. Определить точное направление было сложно, но я был уверен, что иду правильно. Нужно было решить, продолжать ли путь или затаиться и переждать. Глава 20. Решив все-таки посмотреть, по крайней мере с краю, что же там происходит. Здравый смысл кричал, что разумнее было бы уйти незамеченным, или как минимум переждать в лесу. Но что-то другое, то ли остатки человечности, то ли простое любопытство, толкало меня вперед, заставляя красться от дерева к дереву, приближаясь к источнику звуков. Если там будет ситуация такая же, как с теми парнями во дворе, то понятно, что ничем помочь не смогу, буду просто еще одним куском мяса в меню для зомби. Ну а если моя помощь окажется решающей в схватке, то почему бы и не помочь? Все-таки живые люди, да еще и, судя по всему, один из них ранен. Пока я продвигался в сторону слышавшихся звуков выстрелов, их интенсивность с частой стрельбы перешла в редкие хлопки, и с каждой минутой они были все реже и реже. Создавалось впечатление, что неизвестные экономят патроны, последние, отделяющие их от смерти, или хуже, от перерождения в одну из тех тварей, если бой идет с зомби. Причем, если раньше слышались выстрелы явно из двух разных стволов, глубокий, гулкий рокот автомата и более резкие, звонкие хлопки пистолета, то сейчас они были одинаковыми, пистолетными. Тревожный знак, возможно, или патроны закончились, или один из стрелков уже выбыл из боя, или оба отступали, меняя тактику, экономя последние снаряды. Я двигался достаточно быстро и от этого индикатор выносливости на периферии зрения мерцал, сигнализируя о слишком большом расходе силы. Если придется вступить в бой, запас сил понадобится. Пока бежал, на периферии зрения раз 6 или 7 подрагивала полоска опыта. Значит, бездна работает так, как я задумал. Это радовало. Нужно было скорее развиваться, становиться сильнее, обрастать навыками. Подбежав к очередной прогалине между деревьями, я резко замер, вжавшись в ствол ближайшего дерева. Картина, открывшаяся передо мной, была ужасающей, заставляла кровь застыть в жилах. На большом дереве, метрах в трех над землей, сидел какой-то молодой парень с перебинтованной ногой. Бинт был весь в крови, темный, почти черный, просочившийся через несколько слоев. Его лицо, бледное от потери крови, было искажено болью и отчаянием. Пистолет в его руке дрожал, но хватка оставалась крепкой, парень явно не собирался сдаваться без боя. Внизу же разворачивался настоящий кошмар, чуть больше десятка зомби доедали второго парня, лежащего на земле в неестественной позе. От его тела остались лишь окровавленные куски плоти, лоскуты порванной униформы и частично обглоданные кости. Чавканье и утробное рычание твари наполняло поляну звуками преисподней. Запах разорванной плоти и свежей крови ударил мне в ноздри, вызывая приступ тошноты, который я с трудом подавил. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что парень был зеленого уровня, причем аура была насыщенной, создавалось впечатление, что вот-вот станет бирюзовой, да еще и имела двойной ореол, значит, это одаренный. А зомби внизу были зеленые, лишь один из них, бирюзовый, чуть более крупный. Эта тварь явно была главарем в стае. В этот момент один из зеленых поднял голову на парня и стал прыгать, пытаясь его достать. Эти прыжки казались невозможными для гниющей плоти. Тварь отрывалась от земли почти на 2 метра, скребя воздух скрюченными пальцами с почерневшими когтями. Один раз он даже чуть не зацепился за ветку на полметра ниже сидевшего парня. Еще один прыжок, и он достанет жертву. Тут же раздался хлопок выстрела, и пуля с чавкающим звуком пробила голову этого зомби. Фонтан черной жижи брызнул во все стороны, забрызгав стволы соседних деревьев. Тварь рухнула, как мешок с тряпьем, раскинувшись нелепой кучей на земле и сразу же стала прозрачной. Другие же зомби на звук выстрела резко подняли головы, оторвавшись на мгновение от своего кровавого пиршества. Их мертвые, черные глаза скользнули по дереву, где сидел парень. Но отрываться от пожирания человека внизу они не стали и продолжили свое жуткое занятие, чавкая и урча, как стая голодных хищников над поверженной добычей. Создавалось впечатление, что они понимают, тот, кто на дереве, никуда не денется. Они насытятся этим, а потом займутся последним выжившим, когда у того закончатся патроны или силы держаться на ветке. Умные твари, слишком умные для зомби. В этом было что-то противоестественное, что-то не укладывающееся в голове. Парень на дереве тяжело дышал, каждый его вдох отдавался болью, было видно, как он морщился, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Без помощи у него не было шансов, и вообще было странно, как он в таком состоянии забрался на дерево. Он поднял пистолет, прицеливаясь в следующего зомби, но рука дрожала все сильнее. Сколько еще выстрелов он сможет сделать, прежде чем силы окончательно оставят его, и сколько патронов осталось в магазине? Судя по тому, как экономно он стрелял, немного. Спустя еще полминуты наблюдений я удивился разыгравшейся сцене. Бирюзовый зомби внезапно прервал свое жуткое пиршество, повернул искаженное лицо к одному из своих сородичей и издал утробный рык, низкий, вибрирующий звук, от которого мурашки пробежали по моей спине. Затем случилось то, что полностью перевернуло мое представление о поведении этих тварей. Бирюзовый молниеносно выбросил вперед руку, гниющую конечность с почерневшими ногтями, похожими на когти, и с силой ударил зеленого зомби, отбрасывая его на несколько шагов назад. Удар был не просто агрессивным жестом, в нем чувствовалась осознанность и власть. Создалось отчетливое впечатление, что тот то ли ударил, то ли оттолкнул его, устанавливая дистанцию, сохраняя порядок в своей макабрической стае. Видать, правила иерархии у них тоже работает, мир мертвецов зеркалит мир живых даже в этом. А бедолага, который лежал внизу, и которого они методично пожирали, видать, стал заканчиваться. От его тела остались лишь окровавленные обрывки одежды и разрозненные кости. Пиршество подходило к концу, и скоро им понадобится новая жертва. Тот же зомби, который получил оплеуху от вожака, словно желая доказать свою ценность, поднял голову на парня, который сидел на ветке. Его мертвые глаза сфокусировались на живой добыче, а из горла вырвался громкий утробный рык. Он слегка разогнался, набирая инерцию на коротком участке, и прыгнул. Рывок был почти грациозным, казалось, невозможным для неразумного и по сути мертвого существа. В этот момент с дерева раздался отчетливый щелчок, сухой, безжизненный звук вместо ожидаемого выстрела. Понятно, закончились патроны. Последний магазин опустел, последняя надежда испарилась. Теперь парень был беззащитен, словно птенец, который вот-вот выпадет из гнезда перед стаей голодных кошек. Прыгнувший зомби чуть не достал своими руками до ветки, где сидел парень, ему не хватило буквально нескольких сантиметров, и пальцы лишь рассекли воздух в опасной близости от ботинка сидящего. Промахнувшись, тварь кубарем полетела вниз, неуклюже приземлившись на земляной настил, но тут же начала подниматься с проворной быстротой. Неудача только раззадорила его голод. Парень же отчаянно вертел в руках бесполезный теперь пистолет, как будто надеясь, что в нем магическим образом появятся патроны. «Ну что ж, теперь ему и отстреливаться нечем», — прикинул я, только отсрочка в несколько минут, прежде чем кто-то из тварей наконец допрыгнет или он сам потеряет равновесие от усталости и раны и свалится вниз. Посмотрев же на толпу в десяток зомби внизу, под деревом, я прикидывал свои шансы, оценивал дистанцию, возможные углы атаки, варианты отступления. До них было метров 70, в общем-то, вполне себе прицельная дистанция с калаша. Если целиться, то нужно попадание в голову, а с такого расстояния голова зомби выглядела чуть больше, чем спичечная головка, крошечная мишень, колеблющаяся в прицеле при каждом вдохе. Можно было бы, конечно, использовать бездну, одно движение руки, одна активированная руна, и земля разверзлась бы под ними, отправив твари в небытие. Но очень уж не хотелось светить навык перед незнакомцем, да еще и одаренным. В этом мире информация – это власть, а способности – валюта, которой не разбрасываются.